Глава 9. Горела деревня. Вдали за нею горела станция Янцева. Там все рвалось. Из огня, как искры из костра, взлетали в черное небо трассы пуль. Все это возникало то позади, то сбоку, то спереди откуда-то. Машина бездорожно ползла по полю во тьме, в сумеречных отсветах пламени, проваливалась в воронки. Раненые катились друг на друга, стонали, копошились в кузове, пока полуторка, завывая слабым мотором, выбиралась на ровное. И опять кружили по полю, то отдаляясь, то будто вновь приближаясь к бою. Один раз, как видение возникло, догоравшая мельница распадалась на глазах. Рушились огненные куски, словно раскаленный проволочный каркас, светился остов. От толчков и тряски у Третьякова пошла кровь горлом. Он вытирал рот рукавом, вытрет, посмотрит черный мокрый след на сукне. Из всех ран только одну и почувствовал он в первый миг, когда ударило под локоть по самому больному, по нерву, вышибло автомат из руки. А потом еще 4 дырки насчитал на нем санитар. Дышать не давал осколок, вошедший меж ребер. Из-за него и шла кровь ртом. Весь сжимаясь в ожидании боли, он приготавливался к новому толчку, когда опять машина провалится и отдастся во всех ранах. «О! Ай!» — всхлипывал рядом с ним младший лейтенант. «Ой, боже мой, что же это? Ой, хоть бы скорее бы уж!» Один раз, когда особенно резко тряхнуло, кто-то от собственной боли закричал на него. «Имей совесть, в конце-то концов! Тебе что, хуже всех?» И тот замолчал. И опять кружили по полю. Кружению этому не было конца. Мотор то завывал с надрывом, то глох. Свет ракет опускался в кузов до самого дощатого пола. И вновь смыкалась темнота. А время измерялось толчками и болью. Встали. Раздались голоса в темноте, шаги. Заскрежетало железо. Откинулся борт. По одному начали снимать, сводить раненых. Когда снимали младшего лейтенанта, он не стонал. И голоса замолкли. Его отнесли в сторону, положили на землю в темноте. Незнакомый старшина помог Третьякову слезть, суетился, подставлял под него плечо. На меня, обопрись, сильнее наваливайся, ничего. Присохшая к ране штанина оторвалась, горячее потекло по ноге. Значит, еще одна дырка. Ее не чувствовал до сих пор. Быстро подошел кто-то решительный, маленький, в ремнях. Третьякова остановили перед ним. «Вот ты какой, лейтенант! Сейчас мы тебя отправим, медицина подлечит, опять вернешься в полк, будем ждать!» Сверху Третьяков увидел на нем погоны капитана, понял, командир дивизиона. Из боя по голосу не таким он представлялся, маленьким. «Я на тебя кричал сегодня?» Капитан нахмурился строго. «Все мы в бою нервные. Ты не обижайся. Нельзя». «Я не обижаюсь». Все плыло перед глазами. Деревья над головой качались, а может, это он качался. И трудно было дышать. «Нельзя обижаться. Вот именно. Нельзя». Опять старшина повел его, а он просил, плохо слыша свой голос, «Меня туда, туда отведи». Осколок меж ребер не давал вдохнуть. «Туда, старшина!» И тянул к кустам. А тот, не понимая от старательности, только сильнее подпирал плечом, взваливал его на себя. «Сейчас мы придем, недалеко тут, сейчас!» «Старшина!» «Ничего!» Наконец догадался, засуетился. Сам начал снимать с него ремень. Распустил ремешок на брюках. «Отойди!» — просил Третьяков. «Чего там?» «Отойди!» «Прошу!» Вдохнуть глубоко не мог. Голос от этого был совсем жалобный. «Отойди же!» рукой держась за деревце. Он качался с ним вместе, слабый, хоть плач. Но и это готов был перенести, только не стыд. А старшина, дыша махоркой и водочкой, повторял: «Чего там?» И не обидно, охотно, просто обходился с ним. «А мне доведись», — говорил он, за таким делом окончательно перейдя на «ты». «Неужели ты не помог бы? Тут друг дружке помогать надо как-либо». И не отходил, поддерживал его все это время. После сам застегнул на нем штаны. У Третьякова уже и сил не осталось сопротивляться. Оправил гимнастерку, поглядел на командирский ремень у себя в руках, на пряжку со звездой, застеснялся. «Ремень у тебя хороший. Они в госпитале, знаешь как? Что на ком было, то им и найдено. Лежал, знаю». Вздохнул, помялся. Очень ему не хотелось расставаться с ремнем. «А если который без памяти, так и концов потом не найдет. И спросить не знаю где». «Бери», — сказал Третьяков, будто рукой махнул. Не ремня ему сейчас было жалко. Чего-то совсем другого. По-человечески было жаль. Да и это уже становилось безразлично. А тот радостно засуетился, запоясывал его своим ремнем, говоря невнятно: «Мой тоже годный еще. А что, потрепался, так его солидольчиком смазать». Заправил, обдернул. Болью каждый раз отдавалось в ранах. Заверил с легкостью: «Тебе там новый дадут». Опять Третьякова куда-то вели, везли, трясли. Потом он сидел на земле. Сквозь лес прозрачное светилось зарево. Красное зарево, черные деревья на нем. И всюду под деревьями лежали, сидели, шевелились на земле раненые. Погромыхивало. Из палатки невдалеке выводили перевязанных. Свежие бинты на них резко белели. Пока санитары, ступая меж людьми, выбирали, кого следующего взять, раненые с земли смотрели на них, стоны становились жалобней. Вынесли человека на носилках. Брезентовый полог проехал по нему от сапог до головы в бинтах. Третьяков слышал все сквозь звон в ушах. По временам звон начинал отдаляться, проваливался. Вздрогнув, он просыпался. Сердце колотилось с перебоями. Он знал, спать нельзя. Это как на морозе. Заснешь — не проснешься. И крепился, чтоб не заснуть. А в нем слабело все. Сердце уже не билось, дрожало. Он чувствовал, как жизнь уходит из него. Один раз услышал над собой голос: «Не спи, лейтенант!» Черная тень заслонила зарево, нагнулась ниже. «Ну-ка давай, давай, давай, давай, вставай, пособи, Никитин! Вот так, во! Идти можешь?» Жесткий брезент скинул с головы пилотку. Санитар поднял, сунул ему в карман шинели. Внутри, под белым провисшим пологом, свет керосиновых ламп ослепил. Пока раздевали его, все возникало отдельно. В углу голый по пояс человек, поддерживая одну руку другой рукой, смотрел сверху, как сестра вытягивает пинцетом у него из локтя из черной дыры пропитанный коричневый бинт. Над столом нагнулись врачи в масках. Там под руками у них остриженная круглая голова. Вместо виска и скулы масляные сгустки крови, сплошная рана. Никелированными щипцами врачи копошатся в ней, вынимают что-то. Звякает металл в тазу под столом. Глаза человека черные, нерусские в разрезе, смотрят перед собой отдельно от боли, отдельно от всего. А желтая нога, вылезшая из-под простыни, дрожит мелкой дрожью. Третьяков тоже дрожал, раздетый догола. Теплым был стол, когда его туда положили. Хирург отодвинутого полога курил из чужой руки. Свои руки в перчатках держал поднятыми на уровень плеч. Завязанный по глаза, нагнулся сверху, Маска притягивалась дыханием, обозначая рот, нос. Притягивалась и отпадала. Чем-то тупым повели по телу. Звякнул металл в тазу. Опять, будто тупым скальпелем провели. Тело само сжималось от ожидания боли. Еще несколько раз звякало в тазу. И резанула боль. «Ноги прижмите», — сказал хирург. Раскаленное вошло внутрь, до самого сердца. Задохнулся. «Кричи, не терпи, кричи». Женский голос то пропадал, то рядом дышал над духом. Кто-то промокал ему бинтом лоб, лицо. Один раз близко возникли глаза хирурга. Глянули, зрачки в зрачки, что-то сказал. И просторнее вдруг стало сердцу. Когда перевязывали, женщина подала в ватке кровавый сгусток. «Осколок на память возьмешь?» «Зачем он мне?» И этот звякнул о таз. Слабого, дрожащего, отвели Третьякова в палатку. И под шинелью, под одеялом, он продрожал полночи. Закроет глаза и опять видит. Бегут согнутые пехотинцы в сухой траве. Впереди стеной черная туча, гимнастерки на пехотинцах и трава белая. А то вдруг видел, как дрожит на операционном столе желтая нога, каменно напрягшаяся от боли, со сжатыми в щепоть пальцами. И не раз в эту ночь видел он Суярова, зажмурился, и все равно видел, как бил его там, под обстрелом, на гиблом этом поле. А тот повалился на спину, мигает, заслоняясь руками. Это последнее, что было у того в жизни, как били его. На черта он взял себе это на душу. И еще палец на руке, безымянный, отрубленный, как у мамы. Пехота бежала среди взлетающих разрывов, и туча дыбилась стеной за противотанковым рвом. Что-то заклубилось в ней, как пыль закрутилась мерчем, покачиваясь. Оно приближалось, и вдруг со сладкой болью в груди все в нем раскрылось навстречу. Мама! Печальная-печальная стояла она на той стороне, смотрела безмолвно. Он чувствовал ее, как дыхание на щеках. «Мама!» И задыхаясь от любви к ней, радуясь, что впервые за взрослую жизнь он может сказать ей это, и ничего между ними не стоит. Он устремлялся к ней, а его тянули за плечи, не пускали, оттягивали назад. Он дернулся с болью и проснулся. В сером рассвете чья-то забинтованная голова, как белый шар, качалась над ним. «Чего тебе?» — спросил Третьяков и отвернулся. Щеки его были мокры от слез. — Кричал ты. Может, нужно что? — Ничего мне не нужно. Он жалел, что его разбудили. Долго лежал так. Светало. В палатке началась суета. Санитары срочно поили раненых горячим чаем, подбинтовывали, проверяли повязки. Несколько раз взволнованный заходил врач. Что-то готовилось. Наверное, отправка в тыл. Снаружи, за пологом, когда его открывали, все было в России. И они лежали вровень с росой. Холодное солнце поднялось и стояло над лесом. Раненые прислушивались к недальнему громыханию боя, шевелились беспокойно на соломе, застеленной плащ-палатками. Рядом с Третьяковым, с пеленатой бинтами, сидел командир батареи противотанковых пушек. Обеих рук у него не было, выше локтей. Третьяков чувствовал парной, железистый запах его крови, пропитавший бинты в тех местах, где кончались обрубки рук. Поддерживал комбата под спину боец его батареи, тоже раненый в этом бою. Поил чаем из кружки, кому-то рассказывал за его спиной, как пошли на них немецкие танки, как все получилось. «Главное, он портной был до войны», — громко говорил боец, словно бы без рук комбат теперь уже и не слышит, и кружкой не попадал ему в губы. А тот сидел, ждал покорно. «Как ему без рук? Без рук он и на хлеб себе не заработает». «Все так же при нем, как без него», — говорил боец. Что-то кавказское или еврейское было в лице комбата. Белый нос с горбинкой, глаза на выкате, рыжеватые пониклые усы на бескровном лице. Отчима оно напомнило Третьякову, только тот усов не носил. Резко раздернули вход в палатку, и, заслоня солнце вместе с длинными тенями, двинувшимися впереди них по земле, толпой вступили в палатку несколько офицеров. Первым — полковник в орденах. Из-за голов испуганно выглядывал врач. «Здорово, орлы! А кто первым из вас в бою вскочил в немецкую траншею?» Молчание. Полковник ждал. Шелестом прошло по раненым. «Командир дивизии». У входа в палатку поднялся с соломы легко раненый боец. Молодой, бравый, хоть под знамя ставь. «Я, товарищ полковник». Командир дивизии оглядел его. «Молодец! Герой!» И только повернул назад тугую шею, а уже адъютант из ящичка, который перед собой держал, подавал большую серебряную медаль за отвагу. Она покачивалась на колодке. Командир дивизии собственноручно приколол ее солдату на грудь. «Заслужил! Носи!» Еще один поднялся, не такой бравый на вид. Под гимнастеркой, натянутой поверх, прижата к животу согнутая в локте рука. И сам он весь над ней согнулся. «Я тоже, товарищ полковник». «Ну и ему тоже». Прикрепили медаль на гимнастерку. Больше никто встать не решился. Только слабый чей-то голос спросил из угла. «Станцию самую взяли, товарищ полковник? Как я станцию эту?» «Взяли, взяли, орлы. Выздоравливайте. Медицина у нас хорошая. Всех, кто способен, вернет в строй». И так же стремительно вышел. За ним толпой остальные. Последним догонял врач. Оглядывался на раненых строго.